Юрий Когинов. «Второе пришествие». Роман-хроника. Москва. Терра. 1996 год. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 4 и 5. Глава 1. 17 сентября 1925 года. Италия, Соренто. Дверь тонко скрипнула, и на пороге появился Максим, смешно склонившийся в низком поклоне. «Сиятельнейший герцог Сорентийский, не вели казнить, а вели выслушать. Там внизу к твоему высочеству пожаловали гости, представляющие, как мне кажется, лучшую часть населения достославного города Неаполя». Голова с ежиком рыжевато-седоватых волос поднялась от письменного стола, рука с длинными пожелтевшими от табака пальцами вздернула на лоб очки в железной оправе, и слегка обвислые усы недовольно ощетинились. «Между прочим, сегодня ровно месяц, как ты стал отцом, но сие, смею заметить, не умерило твоей собственной детскости. Соловей с купчихой с утра на этюдах. Мать, наверное, на балконе принимает солнечные ванны с неизменной книгой в руках. Тимоша занята крохой Марфушкой, с коей тебе почти 30-летнему отроку не с руки возиться. Вот ты и придумываешь розыгрыши, чтобы отрывать отца от работы». В несколько быстрых шагов Максим приблизился к столу. «Алексей, клянусь, никаких розыгрышей. К нам фашистская полиция». Худющий и высоченный, чуть сутулившийся, словно боялся достать до потолка, который в кабинете, конечно, был довольно высоким, Горький резко встал. «Черти драповые оторвали от зело восхитительной сцены, которая уже ложилась на бумагу. Бьюсь об заклад, в следующий раз такое в голову не придет. Кто мне ответит за сию пропажу? Их кретин Дуче, который только и знает, что посылать своих чернорубашечников маршировать по улицам да врываться в дома честных граждан. Я их сейчас же спущу с лестницы. Впрочем, зови, лучше все высказать им в глаза». Максим юркнул за дверь и тут же появился вновь в сопровождении трех или четырех крепких среднего, нет, скорее всего, неопределенного возраста мужчин в темно-серых, один к одному, костюмах. «Добрый день, сеньор Горки! Извините, что без предупреждения», — приподнимая кончик шляпы, произнес более рослый среди них. «Однако у нас приказ». Горький медленно размял сигарету, чиркнул спичкой и неторопливо прикурил. «Кто из вас с Муссолини?» — с расстановкой, подбирая итальянские слова, произнес он. «Да, я спрашиваю вас, кто из вас он?» Вошедшие в замешательстве переглянулись. Старший растерянно спросил: «А зачем здесь должен быть сам Дуче?» «То есть как?» — Горький снова встал из-за стола, и старший из полиции невольно отступил, словно не выдержал соперничества в росте. «Если полиция входит в мой дом с какими-то секретными намерениями, при этом здесь непременно должен присутствовать сам Муссолини, ибо это он разрешил мне быть гостем вашей Италии и вашего народа. Да, сам Муссолини мне лично. Так что соблаговолите, господа, оставить меня, моих близких и мой дом в покое. Максим, переведи им мое требование. Можешь сделать это там внизу, а я, передай, готов откланяться. Чао, сеньоры. Меня, видите ли, ждет работа. Я как раз, черт возьми, пишу сейчас сцену с такими же болванами-полицейскими, только в русском обличье, которые вот так же бесцеремонно обращались с людьми, ни в чем не повинными». Да, сейчас он на бумаге набрасывал одну из многочисленных картин перед революцией.